утешила Альфонсинка госпожу Юнгшиллер, богато пестро и кричаще одетую немку с большим мокрым ртом, большими руками и ногами. «Мой муж совсем забил меня. Он весь занят своей политикой», — сетовала высокая блондинка. «Фуй, нельзя же так. Я сама патриотка, но нельзя же забывать, что я женщина». «Ах, эти мужчины!» — подхватила Альфонсинг. «Они сами виноваты, если жена изменяет». В руках госпожи Юнгшиллер очутился незаметно всученный альбом. Еле-еле пробивающиеся усики. Усищи самовлюбленных самцов. Английские проборы. Взбитые коки. Зверски решительные глаза. Блондины, брюнеты, шатены. Внимание госпожи Юнгшиллер привлек молодой негр-борец с громадными, как у лошади, белками. «Этот?» — вопросительно взглянула клиентка на мадам Карнац. «О, это можно!» «Да, с их меглих, черный. Он немножко пахнет штинкт, но это ничего, это мужественность. А бер он очень сильный, колоссаль штарк. А он не кусается. Говорят, что негры кусаются, когда влюблены. Я ему скажу, чтобы он не кусался». И вот в гостиной, той самой, где поджидали графиню Штукензей тщеславные банкиры, встретилась госпожа Юнгшиллер с негром. Он пялил на нее свои лошадиные белки и молчал. Супруга короля портных не говорила по-английски. Но это было выразительней всяких разговоров. Он снял пиджак и, оставшись в полосатой фуфайке, напряг бицепсы темно-бронзовых рук своих. Мадам Юнгшиллер, замлевшая, коснулась этих бицепсов. «Колоссаль штарк!» Черный геркулес украсил низко выстриженную голову Юнгшиллера великолепными ветвистыми рогами. Глава 13. Первые подозрения. Вот до чего дошло. Этот упитанный, самодовольный немец зовет его на австрийскую службу. Посмел звать. Первым движением Загорского было схватить Юнгшиллера японским, обессиливающим самого крепкого человека приемом и сбросить вниз с балкона. Первым движением. Но холодный рассудок поборол это желание. Несмотря на бесстрастную маску лица, мозг мучительно работал, угадывая здесь, на этой вилле, какую-то ниточку, могущую привести в очень сложный и очень интересный лабиринт. Сразу раскрывать свои карты было бы бесполезным Дон Кихотством, потому что не может же его оскорбить это влюбленное в себя и в свои миллионы животное. Юнгшиллер, то бледнея, то вспыхивая пятнами, с дрожащим двойным подбородком, ждал ответа. Ну и аббат Манега замешал в переплет. В самом деле патриотизм патриотизмом, но такие щекотливые положения, как сейчас, право это вовсе не так уж интересно. Юнгшиллеру хотелось закричать, затопать на садовника, хотя тот исполнял свое дело не надо лучше. Хозяин услышал, наконец, ответ своего гостя. «Господин Юнгшиллер, второе предложение ваше, как вы сами понимаете, значительно более сложное. В первом случае я не дал вам прямого ответа. Во втором же и подавно потребуется время взвесить все «за» и «против» и, в конце концов, решить вопрос так или этак. Надо признаться, не совсем уясняю столь внимательное и лестное, — Загорский улыбнулся углами губ, — отношение австрийского генерального штаба к моей скромной особе. В единственных условиях мог бы я действительно принести большую пользу там, в Вене. Это в случае войны с Россией. Но против своего отечества